Публика. Швейцар частных коммерческих курсов должен был вечером отлучиться, чтобы узнать, не помер ли его дяденька, а поэтому бразды правления передал своему помощнику и, передавая, наказывал строго. Вечером тут два зала отданы под частные лекции. Прошу относиться к делу внимательно, посетителей опрашивать кто куда. Сиди на своем месте, снимай польты. Если на лекцию кинь Грустина, пожалуйте направо. А если на лекцию Фермопилова, пожалуйте налево. Кажется, дело простое. Он говорил так умно и спокойно, что на минуту даже сам себя принял за директора. Вы меня слышите, Вавило? Вавиле все это было обидно. И по уходе швейцара он долго изливал душу перед длинной пустой вешалкой. «Вот, братец ты мой!» – говорил он вешалке. «Вот, братец ты мой, иди и протестуй! Он, конечно, швейцар, конечно, не нашего поля ягода. У него, конечно, и дяденька помер, и то, и сё. А для нас с тобой нету ни празднику, ни буднику, ничего для нас нету. И не протестуй. Конечно, с другой стороны, ежели начнешь рассуждать, так ведь и у меня может дяденька помереть. Опять-таки и у третьего, и у Григория, дворника, скажем, может тоже дяденька помереть. Да еще там у кого, у пятого, у десятого, у извозчика там у какого-нибудь. Отчего же? У извозчика, братец ты мой, тоже дяденька может помереть. Что ж, извозчик, по-твоему, не человек, что ли? Так тоже нехорошо. Нужно справедливо рассуждать. Он посмотрел на вешалку с презрением и укором. А она стояла сконфуженно, раскинув ручки, длинная и глупая. Теперь у меня, у другого, у третьего, у всего мира дядья помрут. Так это значит что же? Вся Европа остановится, а мы будем по похоронам гулять? «Нет, брат, так тоже не показано». Он немножко помолчал и потом вдруг решительно вскочил с места. «И зачем я должен у дверей сидеть? Чтоб мне от двери вторичный флюс на зуб надуло? Сиди сам, а я на ту сторону сяду». Он передвинул стул к противоположной стене и успокоился. Через 10 минут стала собираться публика. Первыми пришли веселые студенты с барышнями. «Где у вас тут лекция юмориста Кингрустина?» «На лекцию Кингрустина, пожалуйте, направо», отвечал помощник швейцара тоном настоящего швейцара так, что получился директор во втором преломлении. За веселыми студентами пришли мрачные студенты и курсистки с тетрадками. «Лекция Фермопилова здесь?» «На лекцию Фермопилова, пожалуйте, налево», – отвечал дважды преломленный директор. Вечер был удачный. Обе аудитории оказались битком набитыми. Пришедшие на юмористическую лекцию хохотали заранее, острили, вспоминали смешные рассказики Кингрустина. «Ох, уморит он нас сегодня! Чувствуешь, что уморит! И что это он такое затеял – лекцию читать? Верно, пародия на ученую чепуху. Вот раз потешит. Молодчина этот Кингрустин!» Аудитория Фермопилова вела себя сосредоточенно, чинила карандаши, переговаривалась полголоса. «Вы не знаете, товарищ, он, кажется, будет читать о строении Земли?» «Ну, конечно. Идете на лекцию и сами не знаете, что будете слушать. Удивляюсь». «Он лектор хороший?» «Не знаю. Он здесь первый раз. Москва, говорят, обожает». Лекторы вышли из своей комнатушки, где пили чай для освежения голоса, и направились каждый в нанятый им зал. Кингрустин, плотный господин в красном жилете, быстро вбежал на кафедру и, не давая публике опомниться, крикнул: «Ну вот и я!» «Какой он моложавый, этот Фермопилов!» – зашептали курсистки. «А говорили, что старик!» «Знаете ли вы, господа,